Ларба перемазан в крови и вообще бодран, а у меня волосы черти в чем, но это детали, а так... 4-0 из 5 возможных. Неплохой счет, а? Это я у Ларба спрашиваю, а он кивает, весь сияющий. Я тоже доволен, но в то же время гадко как-то. Может, потому что были такие же победы не только над зубастыми бегемотами, а и над мне же подобными и часто даже симпатичными существами, пусть даже и не моих рук дела, но все же. В общем, погрузили мы с Ларва в лодку сколько могли мяса, вырулили на середину и принялись смывать себя всяческие наслоения. Не то чтобы купаться кинулись, соображения еще есть, а нагишом разделись и из аварийного ковшика водой обливаемся. «Слушай!» — Ларба трет волосатую грудь, и поэтому голос вибрирующий. «А я посмотрел рвотину, ну, того зверя, которому ты в рот ножом попал. Так он действительно траву ел. Но тогда зубы ему такие зачем? Тростник хрупать? Неудобно же!» «Чтоб таких, как ты, отваживать. Или, скажем, дичь здесь повывелась. А друг друга жрать мораль не позволяет, вот и пришлось с голодухи за осоку взяться. Устраивает?» Ларба хочет что-то сказать, но меняется в лице и хватается за штаны. Не иначе плод показался. Я тоже не имею желания демонстрироваться подчиненному коллективу в роли голого короля. Последний раз я этот балахон надеваю. Найду в посольском багаже приличную одежку. И буду ходить в ней, благо не первый советник я больше, а всего-навсего выборный адмирал надувной лодки и резиновых платов. Ларба, специально дождавшись, когда Анарлан подойдет ближе, нарочито медленными движениями вытаскивает якорь, а я ловко с первого захода швартуюсь к комплексу. Расспросы, восторги, хлопанье по спинам продолжаются 3 минуты. А потом Ар очень трезвым голосом спрашивает: «А что мы со всем этим делать будем?» «Эту проблему решат Анлин, а я его прокопчу. Я видела, как это делается». «Видела — это прекрасно, но я бы предпочел, чтобы опыт хоть какой-то был. Впрочем, выбирать и предпочтение отдавать не из чего. Посему решаем на дневку не останавливаться, а ближе к вечеру раз и надолго остановиться и работой заняться. Облака как висели на небе, так и висят. 2 белые горы на голубом фоне. У нас тоже ни дуновения, ни ветерка, и вода гладкая, на стекло похожа. И только там, где под ней камни да топляки у берегов, держатся по течению устойчивые стрелки. Берега без изменений. Травяной склон справа и уродливый лес слева. 5 часов справа намечается весьма удобный заливчик, и мы зачаливаем туда. С первого взгляда его и за зеленую лужайку можно принять, настолько он резкость затянут. Окончательно сажая аккумуляторы лодки, я затаскиваю всю нашу систему в заливчик. И команда... Да нельзя заклеенная ряской волочет комплекс на, возможно, более мелкое место. Очистились, и закипел производственный процесс. Анлин распоряжается решительно и громко, но то и дело в голосе у нее проскакивают растерянные нотки. Ар временами очень мягко и тактично дает советы, но не всегда вовремя. И поэтому распоряжения иногда резко отменяются или исправляются с точностью до наоборот. Так что к концу подготовительного периода получается, что всей кутерьмой распоряжается Ар, а Анлин только рупор. Но это меня скорее радует, чем пугает. Кто мясо пластами режет, кто в глинистом обрыве дымоход роет, а я так резку собираю. Ряска это дымить будет, причем именно такой вид и нужен. Ар не устает радоваться, что столько ее тут плавает, предвкушает деликатес. В общем, деятельность идет активно и заканчивается торжественным пуском коптильни. Серый дым уходит к небу, все утолщающимся к высоте столбом. Его, наверное, издалека видать. Теперь заняты только мы с Ларба. Он сучья таскает, а я резку. Да Чисимет, временами зажав нос, ворочает куски мяса. Какие снимет, а какие новые вешает. Остальное общество просто сидит вокруг. А Андрей развлекает его историями, которых нахватался на Бербазе. Кстати, я узнаю фразы из полуисторического анекдота о том, как великий воин под воду погружался и чего там видал. Это еще в мои времена бородатой байкой считалось. Я слушаю вполуха, а сам в неясной тоске на реку гляжу и о стреловых наконечниках мыслю. И поэтому то, что происходит у костра в следующее мгновение, мне с самого начала увидеть не удается. А на слух дикий крик, целый хор, и в заготовленную кучу резки втыкается копье. Я падаю на песок и качусь так, чтобы и костер, и вообще берег видеть, и к плоту поближе оказаться. У костра свалка. Штук 8 кроволовов стараются повязать наших ребят. Причем оружие в ход не пускают. Хотя у каждого на поясе по ножу. 2 семеня ножками ко мне торопятся. Но я тоже тороплюсь. На плоту и лук, и стрелы есть. Грохочет пара выстрелов. Это кто-то из летчиков руку наконец-то высвободил. Но эффект получается странный. Краболовы сразу взвапливают и продолжают работу с удвоенной энергией. Снова стрельба. Толпа от костра отхлынула, и теперь виден брык. Он прислонился к откосу обрыва. Недовольно метко выбивает нападающих. А мне на эту меткость и полюбоваться не досуг. Мне бы до плота добраться. Добрался, лук схватил. И сразу одну стрелу в нападающую группу сунул. Мимо. Но прийти у них поубавилось. Краболовы у костра поняли, наконец, что к чему, и резво карабкаются обратно, цепляясь за торчащие из кручи сосновые корни. Андрей тоже свою пушку вытащил и палит, сидя на песке, встать не может. Наверное, ни в кого не попадет. Чисимет орет. С обрыва они нас, как мух, перебьют. Эй, вы, держите край на прицеле. Хватит шуму. Плот на глубину. Живо! Берег уже полностью очищен. Только штук 10 или 7 побитых и недопобитых агрессоров валяются на песке. Андрей оклемался. По колено в воде стоит и обводит обрыв соколиным взором. А Ларба все остальное... куда подальше послав, хлопочет вокруг Анлен. Она то ли в обмороке, то ли придушили ее немного. Лежит, без никаких движений, и личико задумчивое. Ар растерял весь свой аристократический вид, помятый да потрепанный, даже благородные седины песком пересыпаны. Толкает комплекс со всей возможной спешностью. Я забираю у Андрея пистолет. В нем, судя по индикатору, 3 патрона осталось. И распоряжаюсь. Эй, мясо-то какое, непотоптанное, тоже заберите. Не зря же воевали.